Мужчина вновь заскользил взглядом по классу, и тут его взор на миг зацепился за Лалису, которая, наклонив голову на бок, с грустью смотрела в окно и будто не слышала, что там говорит учитель. Но вот поднявшаяся рука привлекла его внимание. «Слушаем тебя, Черешьян. Если говорить на чистоту, я не очень люблю осень, да и весну тоже. Почему? Да, потому что не привариваю грязь и слякоть. Нет, не брезгую или испытываю какое-то отвращение, а просто не люблю. Каждый раз, заходя домой, приходится мыть обувь, иногда и не только обувь. Порой и штаны сразу в стирку идут. А уж если куда-то пришлось бежать, ну, тут пиши пропало. Целиком лезешь мыться, и это без вариантов. Здесь сейчас, по крайней мере пока, хоть дождей нет, но что-то мне подсказывает, что это ненадолго». Лалиса Ян, промелькнуло на фоне размышлений знакомое имя, но будучи погруженным в глубины собственного разума, я этого естественно не заметил. Вообще было бы хорошо, если бы сразу приморозило, а затем выпал снег. Вот тогда беспокоиться о грязи не пришлось бы. Меня кто-то подергал за руку. Повернув голову, увидел встревоженное лицо Чиён, которая сидела через проход, и сейчас что-то мне говорила, продолжая трясти мою руку. «Да очнись ты, Лалиса», — шипела подруга, уже начавшая краснеть. «Сан Синьим тебя зовет». Я, поняв, о чем она говорит, подлетел с места как ошпаренный и уставился на учителя с вопросом в глазах. «Спасибо, Чиён Ян, что помогла вернуть к нам свою подружку». Со смешинкой в глазах, глядя прямо на меня, поблагодарил девочку учитель. «Я надеюсь, Лалиса Ян, что ты думала о стихотворении госпожи Ким, которое мы сейчас обсуждаем? Твою то за ногу». Начав нервничать, я зашарил по закромам краткосрочной памяти, в надежде выудить хотя бы название стиха. «Да, Сан Синьим, разумеется. И как же оно называется?» Наклонившись вперед и приподняв брови, задал вопрос Ингук. «Мужик, ну, это вот вообще подло. Зачем же так сразу? Мог бы хоть издалека зайти, что ли?» Возмутился я мысленно, припоминая, что стих был вроде как о любви, и брякнул первое пришедшее в голову название. «Оно называется «Любви»?» В классе послышались смешки. «Эх, промахнулся. Лучше, чем я ожидал», — выпрямившись, произнес вдруг учитель. «С другой стороны, ты хотя бы запомнила, о чем в стихотворении шла речь. Это уже своего рода достижение». На этот раз смешков в классе было куда больше, и звучали они громче. «Вот только клоуна из меня делать не надо, дядя. Не люблю». Напрягся я слегка. Видимо, заметив изменения на моем лице, Ингук не стал развивать эту тему и задал прямой вопрос. «Итак, каково же твое мнение об этом, Сиджа?» Но я уже разозлился, а потому, не задумываясь, брякнул. «Если честно, Сан Синьим, мне не понравилось. Сухое стихотворение. Примитивная констатация собственного опыта и не более того. Бил я, что называется, в самую суть почти всех сиджа, потому что большую значимость в них имеет созерцание, обращение к природе, а также высокие идеалы и в то же время принятие мира. А вот с рифмой просто беда. Да никто, по сути, этим здесь и не заморачивается». После моих слов в классе воцарилась гробовая тишина. Скосился на миг в сторону подруги. Чиён сидела, прикрыв лицо руками, и лишь почти круглый глаз, сверкающим между раздвинутых пальцев, говорил о том, что она в шоке. «Поясни», — успевший сесть на свое место, учитель снова поднялся на ноги. Он, по всей видимости, тоже не ожидал подобной наглости от малолетней девчонки. «Я только плечами пожал. А что тут пояснять, Сан Синьим? Стихотворение либо нравится, либо нет. Третьего не дано. Мне оно не понравилось. И вообще, как-то примитивно звучит». «Примитивно?» — заикнувшись, переспросил Чжиэнгук. «Омма», — еле слышно пискнула Чиён и сомкнула пальцы, полностью спрятавшись за ними. «Ой, дурак», — промелькнула в моей голове, как всегда, запоздалая, а потому вполне здравая мысль. И нет, дураком был не преподаватель. Вот на кой я ляпнул последнее слово. Да и к черту все, идем до упора. В конце концов, дуракам же везет. Везет ведь, правда? Посмотрел прямо на учителя. «Да, Сан Синьим, примитивно. Метафоры, что использует автор в этом стихотворении, слышал каждый, и каждый понимает их смысл. Все виды оружия в ход пустила, натянутая до предела тетива и самая заезженная, я навсегда в плену. Ну что это такое? И вообще, нет ни загадки, ни послевкусия. Так кто угодно может». Услышавший окончание немного излишне экспрессивного ответа девочки, Ингук встрепенулся. В классе послышались шепотки. «Сейчас она получит», — злорадно прошептала Миён, наклонившись назад, обращаясь к своей подружке. Дами тут же ее поддержала. «Так ей и надо», — хихикнула девочка, прикрыв рот ладошкой. «Ходит с этой чаен, словно самые крутые во всей школе и не общаются больше ни с кем». Тем временем я вновь начал посыпать голову пеплом. «Заткнись, дебил. Почему ты не мог остановиться на слове «послевкусие»? Ты совсем тупой. Значит, говоришь, кто угодно так может?» С предвкушающими интонациями в голосе спросил учитель. «Мне второй раз за два дня захотелось побиться головой обо что-нибудь твердое. Тогда, может быть, ты выйдешь сюда», — он указал на пространство рядом с доской, — «чтобы все тебя хорошо видели и докажешь на деле свои слова». «На слабо берет, гад», — быстро окинул класс взглядом и не увидел ни одного сочувствующего. Чаен не в счет, она вообще вон лицо руками закрыла и не отсвечивает. А вот ехидные взгляды присутствовали и в немалом количестве. Ждут, что спасую, чтобы потом стебаться до конца года над выскочкой. А вот фиг вам, не дождетесь. Мне по большому счету плевать, что обо мне говорят за спиной, пока ко мне не лезут. Но если сейчас не выйти, то непременно полезут и будут задевать. А игнорировать всех и все время, особенно когда тебя постоянно тыкают палкой, это никаких нервов не хватит. И какое же стихотворение о любви подойдет? Блин, думаю так, как будто у меня их сотни припасены и каждое могу воспроизвести по памяти с полпинка, размышлял я, топая к указанному месту. Чаен осторожно раздвинула пальцы на левой руке и увидела, как Лалиса пошла к доске с абсолютной уверенностью в том, что она делает. Об этом говорили ее прямая спина, слегка вздернутый подбородок и намек на улыбку в уголках губ. «Пусть у нее все получится, Господи! Пожалуйста, пусть у нее все получится!» Думать о том, что ее подружка опозорится, Чаен не желала категорически, потому как становиться жертвой для насмешек ей придется вместе с ней. «Мне хватило школы в Сиднее», — вспомнила она и неожиданно даже для себя подняла правую руку, сжав ее в кулак, и выпалила: «Лалиса, файтинг!» Подружка, услышавшая это, обернулась, и на ее лице расцвела ставшая уже привычной такая притягательная улыбка. Чаен накатила волной жара, когда она поняла, что именно только что произошло, и ее лицо вновь спряталось за ладошки. Даже Чжиэнгук, не сдержавшись, улыбнулся. «У тебя хорошая поддержка, Лалиса Ян. Смотри, не потеряй ее», — напутствовал он вышедшую к доске и замер в ожидании. «Спасибо, Сансинним», — поклонилась девочка и повернулась лицом к одноклассникам. Те в свою очередь смотрели на нее, ожидая, что же будет дальше. Некоторое время стояла тишина, а затем Лалиса не начала декламировать стихотворение, а словно заговорила с парнями и девчонками, сидевшими за партами. «Я пришла к мудрецу и спросила его, что такое любовь». Она указала обеими руками на учителя, не поворачиваясь к нему, намекая на то, кто здесь мудрец. У Ингука от удивления приподнялись брови. Он сказал: «Ничего». Тут девочка пожала плечами: «Но я знаю, написано множество книг». Лалиса прижала руки к груди, словно прося о чем-то, и скользнула взглядом по лицам одноклассников. «Вечность пишут одни». Ее левая рука поднялась на уровне груди открытой ладошкой вверх, а другие, что миг, правая поравнялась с левой, но только повернутая ладошкой вниз. Чжиэнгук смотрел и слушал словно завороженный, как и все в классе. Даже Чаен вынырнула из своего импровизированного панциря и во все глаза таращилась на подружку. «То опалит огнем». Левая рука девочки на мгновение сжалась в кулак, а затем, будто вспыхнув, раскрылась, начав подниматься ввысь. «То расплавит как снег». Правая, изобразив сжатый кулак, тоже раскрылась и проскользила вниз, но более плавно. «Что такое любовь? Это все человек». Обе руки указали на Чжиэнгука, возвращая ему всеобщее внимание, и тогда заглянула ему прямо в лицо. Лалиса на самом деле повернулась и посмотрела прямо в глаза учителю, задержавшись взглядом на его зрачках всего лишь на мгновение. «Как тебя мне понять? Ничего или все?» Вновь глядя на лица одноклассников, она приподняла плечи и развела руки в стороны. Он сказал, улыбнувшись: «Ты знаешь ответ. Ничего или все? Середины здесь нет». Стихотворение Омара Хайяма, немного скорректированное автором книги, закончила декламировать Лалиса, вопросительно взирая на Сансиннима. Глава 26. Место действия. Сеул. Школа искусств Сонхва. Время действия. 18 сентября 2009 года. Сразу по окончании урока литературы. Из класса потихоньку выходят ученики. Некоторые из ребят оглядываются. Сразу напротив дверей у окна встали три девочки и что-то тихонечко обсуждают. «Ну ничего себе! Поглядывая через открытую дверь на Лалису, стоящую рядом с преподавательским столом и беседующего с ней Сансенима, говорит Чириш: «Я-то думала, она сейчас промямлит что-нибудь, а она», — недовольно высказывается Мион, первая красавица класса, и бросает раздраженный взгляд на цель их обсуждения. «Но это же были не Сиджа», — пытается поддержать подругу Дами. «Мне ее стихи совсем не понравились». Чион стоит тихонечко возле двери в класс и ждет подругу. Закончив общаться с Сансинимом, Лалиса выходит в коридор и ищет кто-то глазами. «Я здесь», — подает голос Чион, привлекая к себе внимание. «А», — оборачивается к подруге Лалиса. «Анни, ты Джангука не видела?» «Джангука, да-да, Джангука», — кивает Лалиса. «Так он, кажется, с Дасылем куда-то ушел». Чион задумалась на пару секунд. «Они вроде о столовой что-то говорили. Значит, нам туда дорога. Значит, нам туда дорога», — неожиданно пропела девочка и, схватив подружку за руку, потопала по направлению к столовой. «Я еще в начале недели хотел поговорить со своим одноклассником по поводу его возможного участия в группе. Уж больно он смазливый. Девки толпами, а точнее кучками за ним ходят и хихикают, стоя в сторонке, когда его взгляд падает на них. При всем при этом пацан и сам смущается. Дети, одним словом. Ты, можно подумать, умудренный годами старец», — промелькнула мыслишка, про которую я тут же благополучно забыл. «Нужен седьмой участник группы, а где его взять, не знает никто. С одной стороны народу, занимающегося вокалом и танцами, в Корее да фига и больше, даже больше, чем больше. Они тут вообще на каждом углу трутся. Куда ни взгляни, обязательно наткнешься либо на танцоров, либо на певцов, или вообще на тех и других одновременно. Однако, для моей задумки абы кто не подходит. А вот Джангук вписывается очень даже ничего так в состав будущей группы. Только есть одна маленькая загвоздочка. Его надо еще убедить в том, чтобы он принял мое предложение. И что-то мне подсказывает, что это, вероятно, будет не так-то и просто сделать. Хотя, если подумать здраво, можно ведь свалить эту обязанность на парней. Им же нужнее. Пожалуй, так и поступлю. Лалиса, подожди, — законючила уставшая от столь стремительного передвижения Чион. Да, не беги ты так, я за тобой еле успеваю. Остановившись, оглянулся и отпустил руку подруги. Блин, и чего я ее за руку то схватил? Странно, куда ты несешься, словно все демоны ада за тобой гонятся? Недовольно морщись и поправляя юбку, высказывается Чион. Лучше объясни, зачем тебе Джангук? Надо, Анне, надо мне с ним поговорить. Возвращаюсь к движению, и подруга, подскочив, устремляется за мной. «Это что за секреты такие?» — продолжает трещать Чион. «Ну, расскажи, я же твоя лучшая подруга, ммм, и когда подобное со мной случилось», — отвечаю на ходу, не оборачиваясь. «Это не мой секрет, Анни, так что извини, но сказать ничего не могу, пока, а потом расскажешь». Никак не может угомониться Чион. «Чё ж тебя так прорвало то сегодня?» «Сплошные вопросы. Место действия. Сеул. Школа искусств Сонхва. Столовая. Время действия. 18 сентября 2009 года. Вторая половина дня. В обширном по размерам помещении расположены длинные столы, вдоль которых по обе стороны стоят скамейки. Присутствуют и столики поменьше, где с каждой стороны приставлен отдельный стул. За одним из длинных столов сидит компания парней из 5 человек. Каждый набрал на раздаче себе то, что он любит, и ребята, поглощая пищу, разговаривают кто о чем. Вы видели лицо Сансинима, когда Лалиса назвала Сиджа Ким Чонхи примитивными? Задав вопрос, Дасоль берет палочки в руки и быстрыми движениями закидывает рис себе в рот, начав его пережевывать. Все присутствующие смеются, а кто-то даже пытается изобразить, как выглядел Сансиним в тот момент. Разумеется, в Корее очень уважительно и с почтением относятся к старшим, а уж тем более к преподавателям, но это не мешает иногда среди своих посмеиваться над ними. Да я чуть со стула не упал, когда услышал, что она сказала, — делиться впечатлениями один из ребят. «Как и я», — поддакивает второй. Прожевав рис и сделав глоток сока, Дасоль смотрит на промолчавшего Джангука. Парень сидит и задумчиво вертит палочками для еды, смотря расфокусированным взглядом куда-то вдаль. «Джангук, а ты что скажешь?» — привлекает к себе внимание лидер небольшой компании. «А, что?» — уронив от неожиданности одну из палочек на тарелку, переспрашивает парень. Он быстро поднимает утраченное и вопросительно смотрит на старшего товарища. «Я спрашиваю, видел лицо Сансинима, когда Лалиса назвала стихи госпожи Ким Чонхи примитивными? Ты об этом, Хён?» — кивает Джангук. «Видел, конечно», — улыбается он и переводит разговор на менее скользкую тему. «Я даже подумал, что сейчас Лалисе сильно влетит от Сансиннима. Однако она молодец, ловко выкрутилась. Да еще и стихотворение такое красивое прочитала». «Это да», — соглашается Досоль, и ему в такт кивают несколько ребят. «Но ведь это все-таки были не Сиджа». «И что?» — пожимает плечами Джангук. «Помнишь, на той неделе Сансиннем читал нам стихи какого-то Вигугина, по-корейски Вигугин, то есть, человек внешней страны. Почему нельзя перевести это слово как иностранец? Потому что иностранец – это не национальность, а Вигугин – это именно что представитель нации, которая живет известно где. Француза, кажется, разумеется, помню. Но ты это к чему? Там тоже были не Сиджа, но ведь почти всем понравились те стихи». Досоль задумывается над сказанным. Он неплохо помнил, что за стихи тогда читал им Сансиннем, и они действительно ему понравились. Не все, само собой, однако, некоторые так точно. «Да, пожалуй, ты прав. А мне понравилось стихотворение, которое рассказала Лалиса», — вставляет слово один из ребят. «Вот и мне тоже понравилось», — поддерживает Джангук и, наконец, приступает к обеду. В столовую быстрым шагом заходит Лалиса с Чион. Остановившись у входа, девочки начинают кого-то высматривать, и их взгляды останавливаются на столе, за которым сидят парни из класса. Указав кивком головы направление и глянув при этом на подружку, Лалиса устремляется к ребятам, которые тихо мирно кушают, ничего не подозревая. «Всем привет!» Приблизившись, улыбается девчонка и обводит взглядом одноклассников. Аньон, проживав порцию риса, поднимает взгляд на нее до соли и переводит его на Чион. «Вам чего? От тебя? Ничего?» Смотрит на парня Лалиса, а затем указывает подбородком на сидящего напротив самого младшего из парней. «Мне с Джангуком надо поговорить, а вы можете спокойно есть дальше». От соседних столиков до присутствующих долетели негромкие смешки. Досоль оглядывается и начинает хмуриться, затем выражение его лица меняется, и на нем проступает улыбка. «Ты разрешаешь?» – с толикой сарказма спрашивает он наглую девчонку. Та, ничуть не смутившись, отмахивается от парня. «Да-да, вы можете продолжать». Неподалеку послышался чей-то смех, впрочем, тут же прервавшийся. «Арайш!» — скривившись, немного возмутился Досоль. «Как ты с нами разговариваешь? Мы же старше тебя. О, кстати, я кое-что вспомнила. Джангукаппа, а когда у тебя день рождения?» Сидевший до этого молча парень сначала даже не понял, о чем речь. Он переводил взгляд с Лалисы на своего друга и попытался понять, почему девчонка так разговаривает с Досолем, который старше ее, да и его, к слову, тоже старше. «Я это», — Джангук мотнул головой, — «я родился 26 августа». «А в каком году?» С недюжинным интересом в глазах наклонилась к парню Лалиса, задавая этот вопрос. «В 1992», спокойно уточнил он. Девочка резко выпрямилась, и на ее лице расплылась счастливая улыбка. «Это просто лучший день в году», — как-то отстраненно произнесла она и вновь посмотрела на собеседника. Все это время вокруг стояла странная тишина. Ближайшие столики притихли и с любопытством наблюдали за происходящим. Столовая здесь общая, так что среди учеников школы присутствовали и студенты данного института. «Ты глянь, Хён», — обратил внимание Джинсу приятель на группку старшеклассников, скопившихся рядом с одним из столов, когда друзья вошли в столовую. «О!» — вдруг воскликнул парень и устремился туда, куда указал приятель. «Эй, ты куда?» — полетел ему в спину вопрос. «Найди пока место», — через плечо бросил Джинсу. «Я кое с кем поговорю и сразу к тебе». Пожав плечами, парень отправился на поиски свободного стола. «Как скажешь, Хён». Джинсу тем временем подошел достаточно близко к компании школьников, чтобы слышать, о чем там говорят, и прислонился к одному из вертикальных несущих столбов, которые были понатыканы там и тут в столовой. Лалиса, под удивленными взглядами зрителей, сделала шаг к Джангуку и положила ему на плечо руку. «Так и быть, можешь обращаться ко мне, Нуна», — слегка задрав нос, заявила она. Все, абсолютно все, кто это слышал, покатились от смеха. Джинсу также не смог сдержаться и, рассмеявшись, чуть не уронил поднос с едой, который держал в руках. К Джангуку все и всегда относились с теплотой и вниманием. Впрочем, как и к любому парню в Корее, не достигшему совершеннолетия. Помимо всего прочего, он также не был обделен и вниманием девчонок. Они постоянно крутились рядом, особенно последние 2 года. Но Джангук, следуя совету отца, сосредоточился на своем образовании и никак не реагировал на все их уловки, о которых, к слову, тоже парню поведал его отец. Стать центром всеобщего внимания в подобной ситуации ему пришлось впервые, и он растерялся, не понимая, что сказать или что нужно делать, а потому просто зажмурился. «Джангук», голос Лалисы привлек его внимание к себе, «так мы можем поговорить?» Досоль лежал прямо на столе, опустив голову на руки, и давился смехом. Он в жизни ничего подобного не видел и не слышал. Другие ребята, сидевшие с ним за одним столом, не отставали. Сухён так ржал, что свалился со скамьи и тем самым вызвал очередной приступ хохота у окружающих. «Да, конечно», — закивал парень, не открывая глаз. «Только давай не сейчас, а после уроков». Перед тренировкой, уточнила девочка и тут же получила еще один подтверждающий кивок от парня. Стоявшая рядом с подругой Чион лицом походила на перезревший помидор. Ей как никогда еще до этого хотелось провалиться сквозь землю. Вот прямо здесь и сейчас кануть в бездну. Что она творит? Зачем? Девочки нас точно убьют, обреченно думала она ровно до тех пор, пока подружка не дернула ее за руку. Идем, Анни. Чего зависла? А, встрепенулась Чион и, кивнув, быстро пошагала за, теперь уже точно, местной знаменитостью. По дороге она заметила несколько злых взглядов, брошенных ей с Лалисой вслед несколькими девочками, которые подружка либо не заметила, либо проигнорировала. Джинсу не сразу понял, что Лалиса ушла. Сначала он пытался давить смех, затем ловил вырывающийся из рук поднос с едой и только потом осознал, что девчонка испарилась. «Проклятие!» – выругался он и, оглядевшись еще раз, повторил ругательство. «Проклятие!» «Место действия!» «Сеул!» «Школа искусств Санхва!» «Учительская!» «Время действия!» 18 сентября 2009 года. Вторая половина дня. Сейчас в большой 40-минутный перерыв между занятиями в учительской довольно людно. К немалому удивлению всех присутствующих, сюда даже заглянул многоуважаемый преподаватель физики господин Пэчханмин, общество которого могли выносить некоторое время лишь директор Ю, да еще изредка госпожа Юнхани. Все остальные, завидев этого безусловно заслуженного и многоуважаемого преподавателя 67-7 лет от роду, стремились как можно быстрее покинуть пространство, где он появлялся. Вот только на этот раз сделать подобное никому не удалось. Господин П, словно почувствовав, где сейчас находится директор Ю, пришел в учительскую и встал прямо в проходе, не выпуская никого наружу. «Я требую, чтобы вы выполнили свое обещание, директор Ю». Скрестив руки на груди и не обращая внимания на ропот коллег, возмущался Чханмин. «А я еще раз вам повторяю, Сансинним П, начиная закипать, пока еще вежливо отвечал директор, что вам в том году еще было сказано. Как только появятся свободные средства, мы сразу же приобретем для ваших уроков тот электронный микроскоп. И от слов своих я не отказываюсь». «Ну конечно», – пренебрежительно скривился учитель физики и махнул рукой в сторону Пак Хиджина. «На ремонт стадиона у вас деньги нашлись», – мах рукой в сторону Кан Санми, «и на покупку новых музыкальных инструментов тоже. Отчего же их нет для покупки столь необходимого для моих уроков микроскопа?» «Отвечайте, директор Ю, я вас спрашиваю. Что-то мне подсказывает, что наш многоуважаемый Сансинним П столь рьяно требующий этот микроскоп, требует его не сколько для учеников, сколь для собственных нужд», наклонившись к сидящей рядом учительнице музыки, тихонечко прошептала Юнхани и улыбнулась. «Вы полагаете, Санбе?» Слегка удивилась Санми и, получив в ответ кивок, задумалась. Улыбка, промелькнувшая на лице учительницы по математике, не осталась незамеченной самым возрастным преподавателем школы. «Смейтесь, смейтесь, Пханиси, вам то, готовящий простых бухгалтеров, меня точно не понять. Физика – это наука, позволяющая познать Вселенную. Не то что ваша примитивная математика». «Что?» – вскочила женщина. «Да как вы?» Чуть было не начавшуюся очередную перепалку остановил властный окрик директора Ю. «Всем молчать!» Он обернулся к госпоже Юн. «Прошу вас, давайте не сегодня», затем вернул все свое внимание возмутителю спокойствия. «Сансинним П, школа купит этот ваш микроскоп, даю вам мое слово». Замешкавшийся на миг, Чханмин пропустил момент, когда директор Ю, проскочив мимо него, выскользнул в коридор. Но так легко отделаться от старого преподавателя по физике руководителю школы не удалось. Старичок на диво бодро рванул за беглецом. И когда же наступит этот знаменательный день, директор Ю долетел из коридора до оставшихся в помещении преподавателей вопрос. Ответ услышали, по крайней мере отчетливо, далеко не все. Не раньше Рождества. Учительскую на короткое время накрыла удивительная тишина, которую, как показалось Хани, разрушил одновременный выдох облегчения в исполнении чуть ли не всех здесь присутствующих. Народ, понявший, что все закончилось, засуетился, несколько преподавателей отправились по своим делам. К сидящему в задумчивости Чжиэнгуку подошла преподаватель хореографии Пак Сен и заметила лежащий перед ним лист с записанным там Ханбылем стихотворением. «Что это, Ингук Си? Это?» — поднял мужчина листок, обернувшись. «Это стихи нашей с вами ученицы, Санбынем. Прочтите», — он протянул бумагу. «Уверяю вас, оно того стоит. Да и полагаю, ваше долгое пребывание за границей позволит более непредвзято их оценить». Приняв лист и быстро прочитав написанное, Сен подняла вопросительный взгляд на собеседника. «Попробуйте угадать, кто является автором». «Не имею ни малейшего понятия», – пожала плечами женщина. «Все же мой предмет не связан с литературой, так что…» Она вернула стихи своему коллеге и присела рядышком на стул. «И все же, попробуйте». Некоторое время Сен молчала, перебирая в голове возможных кандидатов на эту роль, но так никого и не подобрав, просто махнула рукой. «Сдаюсь». «Ну хорошо», – улыбнулся мужчина. «Данный стих прочитала на моем уроке Ким Лалиса. Она же и является автором». «Вот как?» Женщина протянула руку и взяла лист. Еще раз прочла написанное. «Вы знаете, не верю я что-то, что столь глубокое по смыслу стихотворение могла написать маленькая девочка. Не поверите, но меня тоже терзают некие сомнения. Лалиса, конечно, достаточно умная девочка, судя по результатам ее учебы. Когда я спросил, кто автор, она призналась, что этот стих придумала прямо на уроке. Если сомневаетесь, а в данном случае на то имеются причины, могу лишь посоветовать связаться с ее родителями и спросить у них о том, кто на самом деле является автором этого стихотворения», — предложила Сен. «Да, пожалуй, так и поступлю», — согласно кивнул Ингук и полез в свой стол. «Где-то здесь у меня лежит список с номерами телефонов родителей всех учеников параллели». Потратив некоторое время на поиски нужного номера официального представителя девочки, мужчина наконец выудил его из череды однофамильцев, коих было в списке чуть ли не добрая половина. «Ага, вот он», — обрадовался Ингук и, достав свой смартфон, провел пальцем по строчке с цифрами и прочел указанное деле имя вслух. «Кимхими, по всей видимости, Омма Лалисы». Быстренько вбив номер, он нажал на иконку вызова. «Место действия – Сеул, квартира семьи Ким. Время действия – 18 сентября 2009 года, вторая половина дня». Хими сидела на кухне и ждала, пока посудомоечная машина закончит помывку посуды, листая при этом какой-то глянцевый журнал. «Надо будет домой такую же купить», – бросила взгляд на столь полезный для каждой женщины агрегат и вернулась к изучению журнала. «А вот это неплохо смотрится. Стоит, пожалуй, сходить с Сонми и примерить. Ей-то оно уж точно подойдет», – с толикой грусти в голосе произнесла женщина и мысленно окинула себя взглядом. Как и почти любая представительница слабого пола, Хими с излишней придирчивостью подходила к своей внешности, а уж последние годы и подавно. Из гостиной донеслись звуки знакомой мелодии. Отложив журнал, хозяйка поднялась и пошла к телефону, оставленному ею прямо на столе. Когда женщина уже потянулась к верещащему аппарату, из своей комнаты выглянула Пакпара. В одной руке она держала очки, а в другой очередную книгу. «Невестка», — недовольным тоном заговорила старая женщина, — «смени уже, наконец, мелодию. Мне надоело каждый раз подскакивать, когда тебе кто-то звонит». «Извините, Омма», — потупилась Хими. «Я забыла». Кто бы сомневался. Увидев незнакомый номер, Хими только плечами пожала и, приняв вызов, приложила телефон к уху. Пакпая тем временем, что-то вспомнив, направилась на кухню. «Слушаю вас», — произнесла в трубку женщина, провожая взглядом свекровь. Услыхав мужской голос, представившийся учителем Лалисы, Хими насторожилась. Неразборчивое бормотание в трубке. «Аньон Хасио, Сансинним Чжи», — вежливо поприветствовала она собеседника, как только он представился, и тут же подтвердила свое родство с Лалисой. «Да, я ее Омма». Выглянувшая из кухни Пакпая вопросительно взглянула на невестку. Та, прикрыв ладошкой микрофон, пояснила. «Звонит учитель корейского языка и литературы Лалисы из Санхва». Сказав это, Хими вернулась к телефонному разговору. «Стихотворение? Какое стихотворение?» Неразборчивое бормотание в трубке. Лалиса этим летом написала одно стихотворение, посвященное ее Харабаджи и Хальмане. Выслушав, что ей говорит мужчина на том конце, Хими в удивлении расширила глаза и посмотрела на свекровь, затем вновь прикрыла микрофон ладошкой. Она еще одно стихотворение написала. Телефонный разговор с учителем Лалисы продолжался еще минут 15. За это время беседующие умудрились обменяться написанными девочкой стихами. Первое произведение дочери Хими не помнила наизусть, а потому ей пришлось обратиться за помощью к свекрови. Пакпая, проворчав что-то нелицеприятное в адрес некоторых безголовых, отобрала смартфон у невестки и продекламировала наизусть стихотворение учителю внучки, а затем записала то, что продиктовал позвонивший. Сейчас женщины сидели в гостиной за столом и взирали на листок, где было неровным почерком зафиксировано очередное материальное подтверждение проснувшейся творческой жилки их младшей родственницы. «Знаешь, что я хочу сказать, невестка?» Посмотрев на сидящую рядом Хими, заговорила Пакпая, когда наконец оторвала взгляд от бумажного листа на столе. «Нет, Омма», — мотнула головой женщина, — «не знаю. Похоже, что у моего сына с тобой получилось родить на свет будущую всемирно известную поэтессу». «Ай!» — выдала Хими, прикрыв рот ладошкой, уставилась на свекровь. Глава 27. Место действия. Сеул. Школа искусств Сонхва. Время действия. 18 сентября 2009 года. Вторая половина дня. На небольших скамеечках, расположенных вдоль трибуны, предназначенных для болельщиков, сидят Лалиса и Чион. До начала тренировки под руководством Сансиннима Пака еще час с мелочью. По странному стечению обстоятельств все спортивные площадки, расположенные здесь, абсолютно пусты. Ни души. Девчонки заняты каждая своим делом. Лалиса что-то быстро набирает в планшете, а Чион с кем-то переписывается, используя для этого свой смартфон. Сейчас тут довольно тихо, и лишь шумы города изредка привлекают к себе внимание. На одной из перемен удалось поймать Джинсу и договориться о встрече здесь, на стадионе. Объяснять ничего не стал, просто потому что не было никакого желания, да и времени тоже. А все из-за того, что следующей у нас шла физика. Этот предмет и так-то муторный до невозможности. Формулы и задачи, задачи и еще раз формулы. Практических занятий в этом начавшемся учебном году пока еще не было. Так еще ко всему этому занудству прилагается старый пень. Ой, простите, многоуважаемый Сансинним Пэчханмин. П.Ф. Ну, это ладно. Сидим, ждем Джангука и Джинсу. Я мучаю свой мозг, вспоминая третью главу второй книги о Гарри Поттере, а Чион с кем-то там болтает в чате. Вроде со своей подружкой из Сиднея. Я не спрашивал, а она не особо распространяется на эту тему. В принципе и ладно, это не мое дело. Захочет, расскажет. Лалиса, подает голос подруга, отрывая меня от дела, а ты о чем хочешь с Джангуком говорить? Ты ведь обещала мне рассказать. Анни, давай, когда все придут, я тогда и расскажу, а то повторять по 20 раз никакого желания нет. Все? Удивляется подруга. Кто это все? Ты еще кого-то позвала сюда? Анни, ну, пожалуйста, давай позже. Видишь, я занята. Показываю планшет, так хорошо идет, а потом ведь времени у меня совсем не будет. Ты же знаешь, сегодня с Сонми будем заниматься весь вечер субтитрами и крепить их к записи. Это так сложно, наклоняется ко мне поближе Чион. Ничего там сложного нет, отмахиваюсь и кладу планшет на скамеечку рядом с собой. Просто долго это и до ужаса нудно. Понятно, кивает она и указывает на приближающегося к нам парня. Смотри, там кто-то идет. Приподнявшись, прищуриваюсь, пытаясь разглядеть, кто там чешет. Долбаные линзы. Ну нифига не видно вдали, искренне негодую из-за не самой удачной покупки в своей жизни, а потом все же распознаю приближающуюся фигуру парня. Это Джинсу Эппа, оповещаю подругу и кидаю взгляд на время, достав свой телефон. Значит, скоро и Джангук должен подойти. Чион начинает суетиться, лезет в свой рюкзачок и достает оттуда зеркальце. Быстро оценивает свой внешний вид и убирает его обратно. Аньон, девчонки, не доходя до нас метров 20, Джинсу вскидывает руку, привлекая к себе внимание. Замечаю боковым зрением, как подруга начинает ерзать на попе и отводит взгляд. Да, дитё дитём, думаю я, но все же типичная девчонка. Успела себя привести в порядок, чтобы не выглядеть чучундрой при посторонних. А меня вот от чего-то вся эта возня до сих пор не заботит. Причем вообще, сестренка на пару с мамой периодически пытаются стращать меня разными там всякими сказками на тему. Парни внимания обращать не будут, выглядишь как деревенщина, и так далее и тому подобное. Но мне до этого дела нет, у меня свои заботы. И если быть честным, я никак не пойму, что не так. Одет хорошо, пахну не розами, конечно, но и не потом. Чистый, ну, точнее чистая, всегда. Так чего еще от меня надо? И вот нудят и нудят по очереди. Ладно, хоть бабуля не лезет с этой хренью. Джинсу приблизился к нам и, кинув рюкзак на скамью рядом со мной, но так и не став присаживаться, заговорил. Ну, и что это за секрет такой, что ты не могла мне об этом на перемене сказать? Парень наклонился и коснулся ладонями пола, а затем пояснил. Спина устала, весь день в статичном положении, это тяжело. Чион, сидевшая по другую от меня руку, наклонилась немного назад, прячась от нового собеседника. Глянул на нее, но говорить ничего не стал. Вот и нафига тогда, спрашивается, ты смотрелась в зеркало, если все равно от парня ныкаешься? Обернулся к прибывшему. Нет никакого секрета, Джинсу Эппа. Сейчас все узнаешь, надо только еще немного подождать. Чего подождать? Резко выпрямился парень. Я здесь, ты тоже, так что давай не тяни, рассказывай. Подождешь, отрезал я и взял в руки планшет, намереваясь продолжить писать. Эй, ну что это такое? Лалиса, ты же воспитанная девчонка, а разговариваешь со мной словно я твой ровесник или даже младше, с осуждением в голосе выдал Джинсу и покачал головой. Вон, глянь лучше на свою подружку. Вот она по-настоящему хорошая девушка. Тихая, вежливая, скромная. Не разговаривает в присутствии мужчины и вообще старается спрятаться, когда кто-то из парней приближается к ней. Мечта, а не девушка. Закончил я за парня и, указав на сидящую рядом, добавил. А еще она, красавица, умница и даже готовить умеет. Берешь себе? Джинсу, набиравший в этот момент в грудь воздух, подавился им, начав кашлять. Чион выпучила глаза, глядя на меня, и следующие секунды была способна лишь на то, чтобы издавать нечленораздельные звуки. А, ты, я, о-о-о, проблеяла она и попыталась вскочить, но я, уже ржавший как конь, а точнее как лошадь, успел схватить ее за руку. Ну, ты, кха, мелкая, продолжая кашлять, выдал Джинсу. Лалиса, наконец, оставив попытки вырваться из моего захвата, выпалила Чион и попыталась выразить всю глубину своего возмущения, что, откровенно говоря, у нее получилось не очень хорошо. Ты что, как ты? Да, вообще, удержаться и не свалиться в истерический гогот мне все же удалось. Не сразу, разумеется, но я смог и выровнял дыхание, потихоньку успокоившись. Ну прости, Анни, первым делом попытался извиниться перед Чион, пыхтевший как паровоз и упорно смотрящий в противоположную от меня сторону. Ноль реакции, будто меня тут вообще нет. Анни, перестань обижаться, я же просто пошутила. Не смешно, буркнула подруга, на миг обернувшись. По моему лицу непроизвольно расплылась улыбка. Простила, и вообще походу не сильно то и обиделась. Попытавшегося открыть рот Джинсу, опередил незаметно подошедший к нам Джангук. Все маньон, прозвучало сбоку, и мы как по команде повернули головы на звук его голоса. Первым отреагировал я и, поднявшись, приблизился к Джинсу. Джинсу Эппа, познакомься с нашим с Чион одноклассником, заговорил и указал рукой на подошедшего парня, это Ким Джангук. Джангук, познакомься с моим другом, кивнул на стоявшего рядом парня, Ян Джинсу. Пока ребята обменивались рукопожатиями и ничего не значащими фразами, обратил внимание на какое-то нездоровое оживление при входе на стадион. Причем участниками данного кипиша были исключительно особи женского полу. А потом до меня дошло. Поклонница или скорее преследовательница этих двух перцев. Да и наплевать. Стоят вдали. Ну и пусть их. Главное, не мешают. Там были две группы девчонок разного возраста, которые сейчас что-то довольно бурно обсуждали, активно жестикулируя при этом конечностями. Как бы драку не затеяли. Лалиса, вернул меня из размышлений голос Джинсу, может быть уже пора рассказать. Тут он глянул на Джангука и Чион, что ты задумала. Приблизившись к однокласснику и попросив того сделать шаг в сторону, развернул его лицом к двум другим участникам действия. Чион сидела на месте и тупо хлопала глазами, переводя любопытный взор с одного парня на другого, но делала она это как-то странно, словно старалась не привлекать к себе внимания. Джинсу Эппа, начал я и указал рукой на стоявшего рядом, я нашла вам седьмого участника группы. Что? Брякнул Джинсу. Кого? Вторил ему Джангук. Чион же продолжала сидеть молча и, лишь появившийся нездоровый блеск в ее глазах сказал мне о том, что, как только мы останемся наедине, я буду незамедлительно подвергнут допросу с пристрастием. Вполне возможно, если, конечно, я совершу подобную глупость и попытаюсь отмолчаться, подруга не побрезгует даже пытками. Мда. Место действия. Сеул. Квартира семьи Ким. Время действия. 18 сентября 2009 года. Вечер. В прихожей только что закончилась небольшая суета. Джоук с Хими собрались и отправляются на Чеджуда. Они даже не стали брать много вещей, всего один чемодан на двоих. Провожать их вышли Пакпаа с Лалисой. Сонми еще не вернулась домой. «Хорошо отдохните там», — напутствует бабуя уже стоящих у открытой двери сына с невесткой. «Да, Омма, спасибо», — кланяется Хими. «Все, Омма, мы уехали», — говорит Джоук и переводит взгляд на дочь. «Лалиса, веди себя хорошо и слушайся во всем Хальмани». «Да, Аппа», — не спорит девочка. «Я буду скучать», — вдруг останавливается Хими и, сделав шаг к дочери, целует ее в щеку. Лалиса морщится, но терпит. Пакпаа смотрит на внучку с легкой укоризной. Но вот дверь закрылась за спинами Джоука и Хими, оставляя дома бабушку с внучкой. «Ты что сейчас собираешься делать?» — спрашивает Пакпаа, направляясь в гостиную. Идущая рядом Лалиса не торопится отвечать. Подумав некоторое время, она грустно вздыхает. «Работать пойду», — с недовольством в голосе признается девочка. «Работать?» — останавливается бабушка и смотрит на внучку. «Субтитры надо создать и прикрепить их к видео с книгой». «А-а-а», — понимающе кивает Пакпаа и пытается подбодрить свою любимицу. «Все правильно, надо трудиться, и тогда результат будет хорошим. А как иначе?» «Да-а-а, я знаю», — морщится Лалиса. «Просто я бы лучше сейчас повалялась, ничего не делая. И так за эти два дня устала, а тут еще эти субтитры». Пакпаа добродушно смеется и подталкивает внучку по направлению к ее комнате, напутствуя при этом: «Вот заработаешь себе на достойную старость, тогда и об отдыхе не грех подумать будет, а пока не ленись. До старости еще дожить надо», — еле слышно буркает девочка, скрываясь в коридоре, ведущем к их с сестрой комнатам. «Такая же языкастая, как и я», — думает Пакпаа, провожая внучку взглядом, а затем задумчиво произносит, прислушавшись к себе: «Что-то я проголодалась, наверное, стоит перекусить». Спустя примерно полтора часа открывается входная дверь, и на пороге появляются Сонми со своей подругой Хёнджу. Девушки ходили по магазинам и сейчас тащат с собой по паре пакетов, заполненных покупками. «Ты знаешь, а мне не понравился стиль, который выбрали для оформления нового бутика Целине», — поставив пакеты прямо на пол и начав снимать обувь, — говорит старшая из подруг. «Как-то все мрачновато там выглядит, слишком много темных тонов». «Ну, не знаю, Анни», — замерев с одной туфлей в руках, задумывается младшая. «Мне вот он показался, наоборот, каким-то загадочным». Продолжая болтать на разные темы девушки, прихватив пакеты с покупками, заходит в гостиную, где смотрит телевизор Пакпаа. «Аньон, Хальмани», — радостно щебечет Сонми и, подойдя к бабуле, целует ее в подставленную щеку. «Аньон Хасио, госпожа», — кланяется Хёнджу. «Как ваше здоровье?» «Здравствуй, Хёнджу», — поднимается со своего места Пакпаа. «Все хорошо с моим здоровьем. А как ты, красавица, поживаешь? Что так долго в гости не заходила?» «Спасибо, госпожа», — вновь кланяется девушка. «У меня все прекрасно. Сейчас очень много учебы», — поясняет она. «Вот из-за этого времени свободного совсем нет. Я вижу», — бросает насмешливый взгляд бабушка, намекая на пакеты в руках у девушек. Хёнджу отводит взгляд, предварительно глянув на пакеты, которые она продолжала держать. Мнется Сонми и переводит тему. «А где Лалиса, Хальмани?» «Работает», — продолжая улыбаться, отвечает Пакпаа и переводит многозначительный взгляд на старшую внучку. «Субтитры делает для твоего видео». «Ой», — Сонми аж присела немножко после этих слов. «Мы тогда побежим ей помогать». «Бегите, бегите», — задумчиво произносит бабушка, провожая взглядом спины прыснувших в сторону коридора девушек, а затем с неодобрением добавляет: «Совсем ведь уж большая, а на уме одни лишь юбки, да туфли». Усевшись обратно в кресло, Пакпаа прикусывает дужку очков, только что взятых со стола. «Что же с ней делать?» — вслух задает вопрос бабушка, имея в виду младшую внучку и ее непрекращающиеся приключения. «А позвоню-ка я Хигё и спрошу ее». Не поднимаясь с места, она тянется за своим телефоном, лежащим на краю стола. Наконец, взяв его в руки, старая женщина снова погружается в раздумья. «Опять ведь вывернется, засранка старая». Найдя номер подруги в списке контактов и нажав иконку вызова, негодует Пакпаа. «Сижу за компом и занимаюсь переводом на корейский язык Гарри Поттера. То еще занятие. Особенно если припомнить тот факт, что я вообще не в зуб ногой какой переводчик. Впрочем, дело, хоть и медленно, но все же движется. И чем дольше я корплю над текстом, тем лучше получается. Мне по крайней мере так кажется. Ну и где ее носит? Припоминая обещание Сонми заниматься переводом со мной, оборачиваюсь к двери, а в ответ тишина. Вот ведь дал бог сестренку. Я ей помогаю, а она... Пф, мне что, больше всех надо что ли? Не прошло и 10 секунд, как я вернулся к работе, открывается дверь и в комнату влетает Сонми на пару со своей товаркой, которую я не видел, да бог знает, сколько времени мы не встречались. Обе разнаряженные словно куклы для подиума. Сестра бросает на мою кровать какой-то журнал, что она принесла с собой. Опять по магазинам шатались, в этот момент почему-то захотелось добавить, и без меня, но поняв это, сдержался. Ну, где ты ходишь, Сонми? Мы же договаривались. Отклоняюсь в сторону, чтобы поприветствовать подругу сестры. Аньон, Анни, Аньон, Лалиса, тут же здоровается Хёнджу. Смотри, девушка закружилась на месте, демонстрируя, очевидно, свой новый наряд. Как тебе? Я в восторге. Сейчас описываюсь от счастья. Только я подумал об этом, как мне действительно захотелось в туалет. Черт, а на меня посмотри, вторит подруге Сонми и также делает оборот вокруг своей оси. Девушки вообще не замечают, что хозяйка комнаты нахмурилась и находится в явно не самом хорошем расположении духа. Они увлечены своими приобретениями и не замечают этого. Просто прелестно, без энтузиазма выдавливает из себя Лалиса и, поднявшись со своего места, направляется в коридор мимо гостей. «Ты куда?» – задает вопрос Сонми, не понимая, что происходит. «Писать хочу», – буркает младшая сестра и, не сказав больше ни слова, выходит из комнаты. Подружки переглядываются и одновременно пожимают плечами. Что взять с мелкой, ведь она даже краситься еще не начала. Девушки, еще чуть-чуть покрутившись у зеркала, стоявшего в углу комнаты, наконец решают, что пора и делом заняться. Сонми усаживается на стул с колесиками и удобной спинкой, который сестра купила на той неделе, и начинает читать то, что там ее младшенькая успела перевести и записать. По мере прочтения лицо девушки смурнеет, она еще некоторое время продолжает двигать взглядом вдоль строчек, а затем, все же не выдержав, высказывается. «Это какая-то чушь», негодует Сонми и выделяет все, что успела перевести Лалиса, а потом нажимает кнопку «Делите». «Вот так-то лучше», заявляет она и, повернувшись к подруге, уточняет. «Сейчас мы все сами сделаем, а то там такая фигня была написана, причем настолько несусветная, что заново все сделать легче, чем переделывать». Пакпая только что закончила общаться со своей старинной подругой-шаманкой и молча смотрит в окно. Этой засранке в очередной раз удалось выкрутиться. «Как она умудряется проделывать это раз за разом?» – размышляет старая женщина. «И ведь не придерешься даже, как она там сказала, то, что твоя внучка попадает в разные истории». Ничего не меняет, задумайся, ведь ни одна из них, по крайней мере из тех, о которых ты мне рассказала, не несли реальной угрозы твоей внучке, так, и что мне оставалось, только кивнуть в ответ. На миг внимание бабушки привлекает Лалиса, протопавшая мимо нее на кухню и ворчащая что-то на ходу, не придав значения настроению младшенькой, старая женщина возвращается к своим размышлениям, она даже не заметила, как Лалиса проскочила в обратную сторону. Вот ведь скользкая какая, то ли восхищенно, то ли возмущенно высказывается вслух Пакпая, подразумевая свою подругу. «Я далеко не глупа», кивает она озвученной мысли, «но до тебя, Хигё, мне далеко». Бабушка поднимается со своего места и идет в сторону кухни, продолжая разговаривать на ходу. С другой стороны, если хорошенько подумать, то она права, старая женщина останавливается в дверном проеме и, взявшись за один из косяков рукой, замирает. Только что тот случай в особняке семьи Сон. Ну да, во всех остальных ей ничего не угрожало. Т.С. недовольно цокает Пакпая. И все равно, Хигё, ты скользкая старая засранка. Тут внимание ее привлекает к себе возмущенный вопль, принадлежащий Лалисе, только что долетевший до гостиной со стороны комнат девочек. Ты совсем обалдела что ли, Анни? Как ты могла? Сразу осознавшая, что может последовать далее, Пакпая рванула, уж как могла, к эпицентру начавшего извержения вулкана в лице ее младшей внучки. Она успела буквально за секунду до происшествия. «Что ты себе позволяешь?» Подскочила Сонми, кипя неподдельным возмущением. «Как ты смеешь со мной так разговаривать?» Лалиса на этот раз перешла черту в присутствии ее лучшей подруги, и старшая сестра не намеревалась спускать подобное с рук. «Что я себе позволяю?» — продолжала напирать, быстро вскипевшая от того, что она увидела, хозяйка комнаты. «О-о-о, сейчас ты узнаешь, что я себе позволяю. Сейчас, сейчас». Произнося эти слова, Лалиса уже развернулась и начала подыскивать что-нибудь, чем можно воспользоваться как инструментом для воспитания некоторых взорвавшихся девиц. Хёнджу сидела молча и наблюдала за происходящим с открытым ртом. Она до этого пододвинула старый стул к компьютеру, на котором до покупки нового сидела Лалиса. «Ага», — с какой-то исступленной радостью чуть ли не взвизгнула девочка, когда ее взгляд остановился на принесенном Сонми журнале. Он так и валялся все это время на кровати. Лалиса схватила его и, разворачиваясь обратно к гостям, быстро свернула импровизированный инструмент внушения в трубочку. Сонми, видя это, сделала рефлекторный шаг назад и, уперевшись в подругу, уселась той на колени. Когда хозяйка комнаты сделала два быстрых шага, приблизившись к подругам, замахнулась на них журналом, девушки не выдержали и издали душераздирающий вопль одновременно. «А-а-а!» В таком положении их всех и застала Пакпая своим командирским рыком, которому позавидовал бы даже прапорщик с 20-летним стажем. «Стоять!» Ровно через 10 минут в гостиной за столом сидела вся троица обвиняемых. Девочки были посажены в рядок. По левую руку от расхаживающей назад и вперед сразу через столешницу Пакпая сидела младшая внучка, по правую руку от судьи была посажена старшая, а вишенкой на торте, то есть точнёхонько между сестрами, расположилась Хёнджу. Троица упорно разглядывала рисунок, который был изображен на столе, не поднимая глаз. На самом деле Хёнджу была вообще не при делах. Но кого это интересует? Присутствовала в момент совершения преступления? Присутствовала. Не попыталась остановить? Не попыталась. Стало быть, виновна. И неважно в чем, виновна и все тут. Такова была логика госпожи Ким, что сейчас успокаивала свои нервы, курсируя вдоль стола. Взгляды, которые умудренная жизненным опытом бабушка кидала на присутствующих, не сулили тем ничем хорошим, причем всем троим. «Итак», — наконец остановившись, заговорила Пакпая, — «я хочу знать, что произошло. Ты», — указательный палец уткнулся в среднюю по возрасту из подсудимых, — «рассказывай». «Хальмани, мы с Хёнджу», — начала блеять допрашиваемая, — «зашли к Лалисе в комнату, чтобы помочь ей с переводом книги». Сонми замолкла на секунду, пытаясь подобрать правильные слова, но судья не дала ей такой возможности. И моментально услышали все наводящий и подталкивающий вопрос. «И я случайно стерла все, что успела сделать Лалиса», — сказав это, обвиняемая постаралась уменьшиться до размеров микроба. Вышеупомянутая в столь объемном рассказе другая обвиняемая вскинула голову и вытаращилась на старшую сестру, буквально на мгновение, но так ничего и не сказав, вновь опустила голову. Лишь заходившие желваки на ее скулах поведали окружающим, что на самом деле об услышанном думает девочка. «Ясно», — замерев на месте и уставившись на старшую внучку, произнесла Пакпая. Она постояла так некоторое время, а затем перевела свой взгляд на вторую обвиняемую. «Теперь ты», — приказала она ледяным тоном. «Я почти 3 часа потратила на этот перевод», — не поднимая головы, ответила Лалиса, и лишь желваки, ходившие на скулах девочки, продолжали показывать ее состояние. «А она взяла и просто все стерла. И из-за этого ты набралась наглости и позволила себе поднять руку на старшую сестру?» После вопроса, заданного таким тоном, температура в помещении упала минимум градусов на 5. Троица обвиняемых поежилась. «Я хотела было что-то сказать в свое оправдание, младшенькая, но, наткнувшись на ледяной взгляд бабули, опустила голову. Для начала я хочу услышать от вас извинения, адресованные друг другу и произнесенные самым искренним тоном». Поразмышляв некоторое время, начала озвучивать приговор госпожа Ким. Никто не проронил ни слова. «Не поняла?» — приподняв брови, решила уточнить судья. «Извини меня, Анни, я не должна была так реагировать на то, что ты стерла всю мою работу». Пауза, проскочившая в извинениях Лалисы, сказала всем присутствующим очень многое, но даже Пакпая не стала заострять на этом моменте внимание и перевела свой карающий взор на старшую внучку. Уговаривать Сонми не пришлось, да и кто бы, собственно говоря, стал бы этим заниматься. «Прости, я правда не хотела испортить твою работу», — быстро протараторила девушка и добавила более искренне. «Извини». Наступившая тишина после слов Сонми длилась столь продолжительное время, что начала давить на уши обвиняемых. Хёнджу молчала как партизан на допросе, Хоть ей вопросов и не задавали, она первый раз в жизни попала под пресс по имени Пакпая, и ей это очень не понравилось. «Значит так», выдержав необходимую, по ее мнению, паузу, вновь заговорила бабушка. «Сейчас мы, все четверо, идем в комнату Лалисы, и вы трое приступаете к работе по переводу книги с английского языка на корейский. А для того, чтобы ваш энтузиазм, в котором я абсолютно уверена, не угас раньше времени, мне придется присутствовать при этом процессе». Обвиняемые не протестовали. Они молча поднялись и направились по указанному адресу. Сразу следом за ними шествовала Пакпая, переквалифицировавшаяся из судьи в надзирателя. «Пока мы втроем, почти не разговаривая друг с другом, сидели за компьютером и переводили текст, бабуля добросовестно выполняла обещанное. Она стояла за нашими спинами и молча наблюдала за процессом, идущим невероятными темпами. Мельком глянув за спину, заметил в руках Пакпая бамбуковую палку. Черт, и откуда она ее только взяла? А самое главное, когда вообще успела то? Она же ни на шаг от нас не отходила. Увиденное мною придало дополнительный импульс и процесс перевода, сам по себе, и, вообще без чьих-либо понуканий со стороны, ускорился еще чуть-чуть. И что-то мне подсказывало, что палку в руках бабули увидел не я один, потому что Хёнджу с Сонми на пару от меня не отставали. Праздник коллективного и почти добровольного труда длился примерно 2,5 часа, а затем была дана команда отбой, которую, надо сказать, мы все выполнили с еле скрываемой радостью. Хёнджу с Сонми смылись из моей комнаты с такой скоростью, что я заподозрил их в предрасположенности к телепортации. Даже моргнуть не успел, а их след уже остыл. Бабушка ничего не сказала, она просто молча вышла, оставив меня наедине со своими невеселыми мыслями. А подумать было над чем. Что это было? Вопрос, возникший в моей голове, не имел отношения к Пакпая и ее последовавшим действиям. Он касался исключительно меня и моей какой-то излишне резкой и неправильной реакции на поступок сестры. Анни, разумеется, идиотка. Тут без вопросов. Но меня то, что так переклинило. И как я только додумался то до такого. Поднять руку на девчонку. Жека, ты совсем дурак? Отмотав время назад и рассмотрев под микроскопом произошедшее, я так и не смог определить причину моего столь неблаговидного поступка, который чуть было не притворился в реальности. Улегся на кровати и продолжил свои изыскания. День вроде хороший был, потупив в потолок, кивнул сам себе. Действительно хороший. А что тогда? Замолкнув даже мысленно на некоторое время, прислушался и ощутил знакомый дискомфорт в животе, истинная причина которого до меня дошла не сразу. Прислушался снова. Есть что ли хочется? Вроде нет. Может быть тогда. Ау. И тут до меня дошло. Да как так-то? Месяц же еще не прошел. Почему? Резко зажмурившись, начал биться затылком об подушку. Гадство, гадство, гадство. И вообще, сволочи все. Абсолютно все. Кто были эти самые сволочи, я не знал. Но в данную минуту был искренне уверен в их существовании. Натянул одеяло на глаза, потому что не желал видеть ничего вокруг и еще несколько раз ударился затылком об подушку. Это невыносимо. Глава 28. Место действия. Сеул. Квартира семьи Ким. Время действия. 20 сентября 2009 года. Утро. В доме Кимов стоит практически абсолютная тишина и только еле слышное гудение электрических приборов вплетается в столь приятную для любого здравомыслящего человека воскресную пастораль. Вот из своей комнаты выходит еще не проснувшаяся Сонми. Стороннему наблюдателю может показаться, что она движется с закрытыми глазами, но это, разумеется, не так. Присмотревшись, можно заметить маленькую щелочку между верхним и нижним веками левого глаза. Прошлепав в туалет и сделав там все свои дела, которые, к слову, и подняли ее в такую рань, девушка возвращается к себе в комнату, досыпать, и квартиру вновь окутывает тишина. Вчера был очень тяжелый день, а все потому, что Пакпая решила, будто позавчерашнего наказания для внучек было недостаточно. Ну, право слово, что такое 2,5 часа работы, это даже не смешно. Поэтому, когда девочки вернулись в субботу, домой их ждал увлекательнейший квест по переводу оставшейся части книги. Протестовать было бесполезно и конючить, как попыталась Сонми, тоже, и даже клянчить. Бабушка была неумолима во всех смыслах этого слова. Вот и работали сестры Ким до самого позднего вечера. Самого-самого позднего. Евгений спит в своей комнате, развалившись на кровати и уткнувшись лицом в подушку. Светлая пижама, подаренная Химе, с какими-то зверушками закаталась в районе ног почти до колен, оголив тощие икры. Часть правой нижней конечности висит в воздухе, а сопряженная рука просто упала плетью вниз и почти касается пола. Тело, вырубившееся вчера сразу после касания лицом подушки, недвижимо, и лишь сопение и редкие подергивания говорят о том, что оно еще живо. В комнату открывается дверь, и на пороге появляется силуэт Пакпая. Женщина, уперев руки в бока, разглядывает творческий беспорядок, как называет этот срач хозяйка комнаты по совместительству ее внучка. На спинке кровати висят три носка, полторы пары, а вот где четвертый неясно. Ладно, хоть не в оголовье повесила, думает бабушка, переводя взгляд дальше. Из-под кровати выглядывает часть каких-то штанов и уголок футболки. Угу, не открывая рта, кивает увиденному Пакпая. Далее взгляду старой женщины предстает почти натюрморт из тарелки, лежащий на полу, сразу под свисающей с кровати рукой Лалисы, на которой валяются огрызок яблока, стаканчик из-под йогурта, чайная ложечка и какие-то фантики. Следующим экземпляром коллекции является один из стульев, заваленных, иначе и не скажешь, одеждой разных видов. Юбка, рубашка, несколько футболок странной раскраски, и все это сверху покрывает помятая толстовка темно-синего цвета. Далее идет компьютерный стол, который абсолютно чист. Следующее, что цепляет внимание Пакпая, это синтезатор, что также можно признать показательным примером чуть ли не стерильности.